Он просто делал свое дело. Он стерег могилы. 47. Кхутул кричал, бился, скрипел зубами. Его глаза лезли из орбит. Он плевался кровью, захлебывался алой пеной. Огар отрезал его, истязал, словно заправский палач. Ему было у кого поучиться. «Я выпущу все твои сухожилия наружу», – приговаривал Огерт, орудуя острым тесаком. «Я буду дергать их. И ты запрыгаешь, словно карась на сковородке. Я затолкаю тебе под ногти железные занозы, а потом начну медленно их вытягивать. Я вытергаю тебе зубы, и на их место вколочу ржавые гвозди». Он видел перед собой лицо Нелти, но знал, что она сейчас ничего не чувствует. Он мучил некроманта, занявшего ее тело. Я любого человека могу превратить в зверя. У меня кто угодно завяжет свиньей, завоет волком, заревет медведем. Огерт надеялся, что Кхутул не выдержит. Ведь я мог спрятаться, укрыться за тобой. Огерт хотел, чтобы Кхутул укрылся за Нелти. Тебе было еще больнее. Бледный Гис сидел рядом, безостановочно звал сестру. Выкрикивал ее имя. Заклинал собраться с силами, очнуться. Отозваться. Правой рукой охотник стиснул меч, левой – защищающий душу амулет. Огер действовал осторожно, стараясь причинять минимум вреда при максимуме боли. Он понимал, что таким способом от Кхутула не избавиться, но рассчитывал хотя бы на чуть-чуть освободить сестру. А там… Они сами не знали, что будет потом. Надеялись на чудо, на амулет, на дар Нелти, на свои умения. Они ни в чем не были уверены, но они пытались. Они пытались. И Кхутул сдался. Вернул тело собирательницы душ. А с ним и всю боль. Нелти всхлипнула и зашлась в крики. «Это мы!» Огерт отшвырнул тесак. «Мы здесь, сестра! Мы с тобой! Терпи! Сейчас полегчает!» «Он! Он!» Боль не давала собирательнице вздохнуть. «Он во мне!» «Да, сестра!» Гис наклонился к ней. «Попробуй от него избавиться!» «Помогите!» Прохрипела она, собираясь силами и чувствуя, как сотни чужих душ рвут изнутри ее сердце. Лишь одна душа ничем себя не выдавала. Кхутул затаился. «Помогите мне!» «Что надо сделать?» Огрид был готов на все. «Развяжите!» Сказала Нелти, приподняв голову. «Освободите меня!» Некромант и охотник переглянулись, подумав об одном и том же. «А что, если это говорит Кхутул?» Гис решился первый. Мечом распорол он тряпичный жгут, стянувший запястье сестры. Разрезал путы на ее ногах, и Нелти, превозмогая боль, преодолевая слабость, приподнялась, перевернулась, уперлась изрезанными руками в землю, легла на нее животом, прижалась к груди. Она не надеялась избавиться от затаившегося Кхутула. Она лишь хотела освободить душу, что так долго сюда несла. Собирательница просто делала свое дело. Как обычно. С тем лишь отличием, что сейчас рядом были друзья. Она ощутила, как Гис положил что-то металлическое ей на шею, прижал ладонью. Почувствовала, как Огер взял ее за руку. Она улыбнулась. Хотела поблагодарить их за поддержку, но не успела. Сумятица ярких картин закружилась перед глазами. Поток чужих эмоций захлестнул сознание. Собирательница душ освобождалась от своей ноши. 48. «Держи ее!» – выкрикнул Гис. Они навалились на Нелти, не вполне понимая, что происходит. Содрогающееся тело собирательницы медленно приподнималось над землей. Оно словно плавало в небе, откуда взявшемся сияющем тумане. Амулет раскалился и жёг ладонь, но Гис терпел. Еще сильнее прижимал его к шее Нелти. И пытался даром своим увидеть душу Кхутула. Охотник рвался на помощь Нелти. А потом он куда-то провалился. Будто рухнул в одно из своих странных видений. И схватил Огерта, увлекая его за собой. 49. Они были вместе. Охотник на мертвяков, некромант и собирательница душ. Они словно стали одним человеком. Их души слились, их разумы объединились, их силы умножились. На одно короткое мгновение. «Вот он», — сказал Логерт, и Кхтулху увидели все. «Уходи», — приказала Нелти. И Гис, поднатужившись, разорвал нечто темное и липкое, похожее на клубок отвратительных червей. Заключение. Три цветка. 1. Страшный мор прошел по миру. Неведомая болезнь в один день, в один час выкосила многих людей, выпалола их, словно сорную траву. «Это Кхутул», — с ненавистью говорили люди. «Это все проклятый некромант, это его черная магия». Каждый десятый погиб. По их жизням прокатилась война. Их жизни были растоптаны, вырваны с корнем, смешаны с грязью, перемолоты в прах. «Хватит ждать», — говорили оставшиеся в живых, покидая свое убежище, выходя на улицы. Они чувствовали, что смерть прошла совсем рядом,